Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу «Бытия», и прочли мы с вами последний, был 4 стих 6 главы. Из 6 главы мы узнали, что от сынов Божиих и женщин из потомства Каина, дочерей человеческих, от сынов Божиих и от дочерей человеческих из потомства Каина, произошли какие-то новые, ранее не бывшие люди. Библия на греческом языке называет их гигантес, на славянский перевели исполины, а по-еврейски эти люди назывались нефилимы, падшие или ниспровергатели, и они же назывались гибаримы, то есть сильные. Это были какие-то новые люди, и пока они были еще в утробе, либо не проявили себя, Бог изрек о них приговор. А когда стали быть эти исполины на земле, это 4 стих 6 главы, Бог увидел нечто, это 5 стих, помыслил нечто, это 6 стих, и сказал нечто, это 7 стих. Итак, глава 6 книги Бытия, стихи 5, 6, 7. Бог увидел, помыслил, сказал. Все три действия происходят внутри божества. Вот такого рода события, когда мы становимся свидетелями того, что происходит внутри божества, называются Великий Совет. И подлинно великому событию, всемирному потопу, предшествует троякое действие Божие, Великий Троический Совет. 6 глава, 5 стих. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности человеков на земле». Это значит, что не злоба стала большой, а в человечестве нашлось множество зол, то есть не злых дел, но разновидностей зол. Вспомним, что исполины, нефилимы, гибаримы, эти, они были названы именитыми. 6 глава, 4 стих. Не потому они названы были именитые, что их имена остались. Вот, кстати, этого совсем нет. Или подвиги запомнились. Нет, этого тоже нет. В этом смысле они безымянные. Они названы именитыми, потому что через наречение имени устанавливается познание и власть над предметом. То есть эти новые люди, новые каинитяне, были изобретатели зол. Они изобрели какие-то новые разновидности зол. Пророки Варух, Исаия и Иезекииль ассоциируют исполинов по их мощи, воинственности и нечестии с царями языческими. Но в глазах Божиих, увидел Бог, то были прежде всего творческие люди, изобретатели. Через них умножились злобности человеков на земле. То есть каинитяне, что перед потопом, перевернули всю жизнь человечества. Это называется революция. И Священное Писание учит, что нельзя сделать революцию средствами насилия. Нужно творчество, точнее, изобретение новых форм зла. А для этого нужна интеллигенция. Тот след, впечатление, которое оставляет революция в человечестве, это травма. Но из этого не следует, что зачинщики переворота были воинами или разрушителями. Нет. Прежде всего, это была творческая интеллигенция. Кстати сказать, предпотопное состояние человечества было описано у древнегреческого поэта Гесиода и древнегреческого философа Платона. У Гесиода это люди медного века, а у Платона обитатели Атлантиды. Это одна и та же генерация. Но у Гесиода люди медного века – это жуткие насильники, а у Платона жители Атлантиды – это весьма разумные существа. Так вот, верно и то, и другое. Предпотопные исполины – они были жуткие насильники, весьма разумные. Читаю стих 5-6 главы до конца. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности человеков на земле, и всякий отчетливо помышляет в сердце своем прилежно, на лукавое во все дни». Вот это слово «отчетливо» я пытался передать еврейское словосочетание «форма мысли». Вот что же это такое Бог увидел в этих людях? Первое, самое главное – Господь не смотрел на дела. Господь смотрел на помышления. Вот если бы на дела смотрел Господь, была бы еще возможность помилования. Ну, например, человек сделал много злых дел. Но затем он переменил мысли, обратился к Богу, очистил свое сердце. А вот здесь не так. Бог увидел, каковы были помыслы человека перед потопом. Вот как некогда Бог смотрел не на дары и жертвы Каина и Авеля, а на Каина и на жертву его, и на Авеля и на дары его, так и перед потопом Господь увидел помыслы человечества. Внутренний мир, творческая лаборатория допотопных изобретателей зол, описана досконально, и лучше она выражается в древнееврейском тексте. Это было «Ецер Махашавот». «Ецер» может означать, например, горшок или любое гончарное изделие. «Ецер Махашавот», то есть «Ецер помыслов», означает, что деятельность ума достигала в своей конечной фазе такой же определенности формы, как, например, горшок или любое гончарное изделие. Это была точная, как бы вылепленная форма. Вот. Кстати, когда Господь создавал человека во плоти, Он его слепил, тот же корень «яцар», как гончар лепит глину. То есть, еще раз, «ецер» может означать гончарное изделие или нечто вырезанное из дерева или отлитое из металла, нечто определенное по форме. Вот именно такой определенности достигали помышления допотопных изобретателей зол. Вот это было у допотопного человека вполне конкретное форма мышления, если хотите, произведение помышлений. То есть помыслы вот этих нефилимов и гибаримов, исполинов перед потопом, эти помыслы не были мечтательны или созерцательны, теоретичны. Эти люди не были теоретиками только. Их помыслы были производительны, отчетливы и готовы к внедрению. Далее, новые потомки Каина по материнской линии были деятельные натуры. Они трудились не раз отразу, не по склонности, но с отчаянием, заботливо и прилежно. Как сказано, прилежно во все дни. А так как злые помыслы имеются у вдохновителя, то эти деятели новых зол помышляли на лукавое. Эпитапонера. Лукавый – это дьявол. Ну хорошо, можно было бы подумать еще, что вот эти вот новые люди, новые каинитяне, они так творчески трудились во зле какой-то частью своего существа. Ну вдруг? Ведь изобретатели, мы это знаем из истории, науки, часто бывают односторонне, однобоко развитыми люди. Нет, сказано, всякий помышлял в сердце своем на лукавое. В сердце помышляли. Не какой-то частью существа, а глубиной сердечной. Интересно, что их матери, потомки Каина, утробой послужили змею, то есть захватили семя от сынов Божьих и в утробе сделали то, что называется семя лукавое. То есть матери утробой послужили змею, а их дети послужили сердцем. Вот кто такие были эти гиганты, исполины, семя лукавое, дети дьявола, революционная интеллигенция. Еще раз прочитаю этот пятый стих. Если вы ужаснетесь, то это будет тот самый эффект, которого я от вас ожидаю. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности человеков на земле, и всякий отчетливо помышляет в сердце своем, прилежно, на лукавое во все дни». Следующий стих, шестой. «И обдумал Бог, что сотворил человека на земле, и тоже помыслил». Такой загадочный стих. Он подает повод к недоумению, потому что неправильно переведен в синодальном нашем переводе. Будем разбираться. Бог не творит зла, не карает, не мстит, не проклинает. Вот, а теперь представим, что Он и не губит никого. То есть и в потопе Бог никого не погубил. Вот как это может быть? А так, что человек просто остался наедине с собой. Человек помыслил, и Бог помыслил. Вот поставь обезьяне зеркало. Присутствие Божье в мире человеческого греха есть милость. То есть милость – это то, чего мы не заслуживаем, но чем живем. А если вместо милости человечество получит отражение себя самого. Это гибель будет. Не по делам человечество получило потоп, а по помышлениям сердца. Человек помыслил, и Бог помыслил. Интересно, что та же самая мысль выражена в еврейском тексте. То, что я вам сейчас прочитал, это был перевод с греческого. А вот та же самая мысль, она выражена в еврейском тексте и даже более пронзительно. О Боге сказано, что Он опечалился в сердце своем. «Ва етеацеф эл-либо» – «опечалился в сердце своем». Вот глагол «ацав» – того же корня, что «печаль» – «эцев», которую ради спасения назначено было нести жене, 3 глава книги Бытия, 16 стих, и мужу, следующий 17 стих. То есть те страдания, которые мы несем ради спасения, называются печаль. Вот нам даны печали от Бога, и нам надо их терпеть, это спасительно. Однако человек так может к печали прибавлять печаль от себя, самовольно, самодеятельно причинять скорбь себе и другим, что он может и Бога опечалить. Человек может Бога опечалить. Неужели? Определенно да. О грешниках говорится, что они, это Исаия 63:10, грешники опечалили Духа Святого. Вот такие на земле творятся не к спасению печали, что само небо опечалилось. И в греческом и еврейском текстах мы находим мысль, что человек перед потопом остался наедине с собой. Худшая доля для человека – остаться наедине с собой, когда он и в горнем мире имеет только отражение своей самости. Хуже всего для человека – остаться наедине с собой. Вспоминаем, кто первым остался наедине с собой. Каин. Во всех он видел подобных себе убийц. Но бывают и хуже Каина. Потому что Каину было дано знамение, чтобы охранять его от насилия. И Каин побежал, как он хотел, от лица Божия. Но Каин еще мечтал о новой жизни. Город строил. Мечтал о счастье для своих детей. Он жил отдельно от потомков Сифа. Каин не нападал на церковь. Вот так продолжалось до Ламеха. А при Ламехе стало ясно, что потомство Каина не может жить без церкви. И каинитяне начали поход на церковь. Женщины из потомства Каина думали забрать часть жизни от сынов Божьих в виде семени. Родились нефилимы и гибаримы, неспровергатели, переворотчики, революционеры. От матерей они унаследовали проклятие Каина, который был семя змея. Но ведь, как сказано в Писании, сыны Божии родили их себе, то есть знамение Каина их больше не охраняло. Каин на церковь не нападал. Каин имел защиту. А эти кто? Они каинитяне по духу и по матери, но не имеют защиты, которая от отца Каина. Революционеры не имеют защиты. Им нет милости Божией. Поэтому всякая революция так недолговечна. Нравственный упадок и отступление от Бога могут быть длительны и длиться эпохами. Они идут вместе с веком, они современны. То есть упадок – это может быть долгая история. Упадок – есть длящееся падение, а революция – нет. Для революции всех дней было от зачатия новых людей до их полного истребления. От зачатия до полного истребления – 120 лет. Человек помыслил, и Бог помыслил. Бог предал человека самому себе. Вот это есть гнев Божий. Апостол Павел видел, как это происходило в его эпоху величайшего кризиса. Кризис в переводе на русский язык – это суд. Когда Бог пришел в мир, нападение и на восстание многих в Израиле. Апостол пишет, я буду цитировать послание к Римлянам, первую главу. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Вот гнев Божий с неба открылся на человеков как? Вот что пишет апостол, внимательно послушайте. «Предал их Бог в похотях, сердец их в нечистоту, так что они оскверняли сами свои тела, предал их Бог в страсти бесчестия. То есть он их оставил наедине с собой. И как они, внимательно послушаем, и как они не употребили усилия иметь Бога в разуме, то предал их Бог непотребному уму творить негодное, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавствия, лихоимства, злобы, полны зависти, убийства, распри, обольщения, злонравия, наушники, по-славянски шепотники, клеветники, богоненавистники, то есть прямые богоборцы, спесивцы, гордецы, бахвалы, изобретатели зол. То есть каинитяне перед потопом — это было нечто подобное тому, что видел вокруг себя апостол Павел, когда говорит о богоборцах. Изобретатели зол, родителям непокорны. Перед потопом отцам непокорны, сынам Божьим. Родители непокорны, безрассудны, ненадежны, нелюбовны, не клятвохранительны, не милостивны. Они знают. Это очень важно. Богоборец знает, против чего он восстает. Они знают праведный суд Божий, что делающие таковое достойны смерти. Однако не только сами это творят, но и делающим сон изволяет. В Псалме 19, стих 5 сказано: «Да даст тебе Господь по сердцу твоему». Если вдуматься, какие страшные слова. Вот допотопным людям Господь дал по сердцу. Шестой стих шестой главы, он трудный для понимания, он трудный для перевода, и мы с него начнем, когда встретимся с вами в следующий раз, братья и сестры. Не пропускайте наших чтений книги «Бытия».